«Чудеса в авоське». «Тетя Варя, где вы были на базаре?» «Варя, тетя, что купили, что несете?» «Я несу два чуда-юда. В каждом чуде по два пуда. Нет у них ни ног, ни рук, ни рубашек нет, ни брюк. Только два большущих пуза». «Что же это?» «Два арбуза».